Глава 19. Около полудня Катя и Сергей Васильевич, следуя указаниям Елены, подошли к покосившемуся дому, последнему на улице, идущей вдоль реки. Входная дверь была распахнута, проход закрывала только пожелтевшая тюлевая занавеска, чтобы не летели комары и мошки. «Здравствуйте!» — Сергей Васильевич постучал по косяку. «Входите!» — послышался надтреснутый голос. Внутри оказалось всего одно помещение, выражаясь современным языком, студия. Слева — вполне обустроенная кухня с раковиной, шкафчиками, электрическим чайником и даже микроволновкой. Справа — потрепанный жизнью диван, телевизор на тумбочке, в углу железная кровать, какие обычно бывают в больницах. На ней сидел помятого вида пожилой мужчина в спортивных штанах и серой клетчатой рубашке. Он сонно тер глаза. «Фёдор Степаныч?» «Я Сергей Васильевич, учитель английского. Это моя дочь Катя. Извините, мы, должно быть, вас разбудили. Перепутали время?» «Да, да», — мужчина широко зевнул. «То есть нет, просто кто следит за временем в деревне-то? Идет себе и идет. «Может, нам зайти попозже?» — предложил Сергей Васильевич. «Да нет, зачем? Чаю хотите?» «Мы коленем планировали», — подала голос Катя. «Лодка нужна», — объяснил Фёдор Степанович. «Вчера Юрка ее у меня взял, обещал привезти. Подождать надо. Давайте пока чаю выпьем, что ли». Он отказался от помощи, встал с кровати, поставил чайник, бросил в три кружки по заварочному пакетику. Стола в доме не было. Катя и Сергей Васильевич, взяв кружки, уселись на диван, а Фёдор Степанович обратно на кровать. Повисла тягостная пауза. «А зачем лодка?» — спросила Катя. «По тайге нельзя пройти?» «Нет, оно ж у меня на другом берегу, стадо». Ответ ошарашил. Даже Сергей Васильевич немного занервничал. «На другом берегу?» — переспросил он. «Откуда раздаются эти жуткие вопли?» «Ну да». Фёдор Степанович шумно отхлебнул из кружки и пожал плечами. «Место для стада неплохое. А вопли, ну что вопли, лес же не город. Медведи и волки забредают, когда сами рычат воют, когда олени от страха орут». «Это не опасно?» — забеспокоился Сергей Васильевич. «Нет, я постоянно туда наведываюсь. Ружье беру на всякий случай, но ни разу не приходилось его использовать. Днем звери таятся, да и вообще к людям предпочитают не подходить. Не бойтесь, в общем. Доставлю в целости и сохранности. Елена наша и не разрешила бы, будь какая опасность. Носится с приезжими, как с писаной торбой. Не в обиду вам будет сказано». Фёдор Степанович замолчал и одним глотком допил чай, после чего достал из кармана штанов засаленный платок и шумно высморкался. «А кто к вам приезжал до нас?» — спросила Катя. «Да тоже учителя всякие и ученые. Только без детей обычно. Поди затащи сюда молодежь», — посетовал он. «Ты вот молодец, что приехала, понимаешь, значит. Чувствуешь деревню». Катя смущенно промолчала. Не говорит же, что будь ее воля, она бы отправилась во Францию. Наконец с улицы раздались шум мотора и плеск воды. «Вот, Юрка приехал, пойдемте, что ли?» Фёдор Степанович вытащил из-под кровати охотничье ружье и кряхтя поднялся на ноги. Катя покосилась на него с некоторой опаской. Она никогда не видела огнестрельного оружия так близко. Они спустились к берегу, на который уже выбрался знакомый Сергею Васильевичу и Кате Юрий. Это он доставил их в Семилех. «Как съездил?» — спросил Фёдор Степанович. «Да так, ну, потом». Юрий тяжело вздохнул, выволок из лодки небольшой мешок и понуро побрел вдоль берега. Катя заметила, что сбоку мешок испачкан чем-то багровым, было похоже на кровь. «Куда он ездил?» «На рыбалку», — не сразу ответил Фёдор Степанович. Сергей Васильевич по его указанию первым забрался в лодку и помог Кате. Хозяин оттолкнул лодку от берега и с неожиданной для его возраста прытью запрыгнул на борт. Сев на узкую деревянную скамейку, Катя огляделась. В старой покореженной лодке не было ни удочки, ни сети. Да и вряд ли кому пришло бы в голову отправляться на рыбалку с мешком. Катя недоумевала. Зачем врать? Причем так нелепо. Вполне могли не отвечать или отболтаться чем-нибудь вроде «по делам». «И мне было бы спокойнее», — подумала она. «Ломай теперь голову, куда тут люди на лодках плавают?» Мотор не взревел, а скорее застонал, как человек, который отработал целую смену, едва-едва уснул и был вынужден снова встать на работу. Но потом он, наконец, разогнался и заработал ровно. Лодка помчала прочь от деревни. Пейзаж по обе стороны реки немного отличался от того, что они видели на пути в Семилэх. Никаких холмов и скал, только мрачная неприступная тайга. Хотя мотор рычал так громко, что заглушал любые попытки заговорить, земли все равно казались безмолвными. Тишина вокруг была практически осязаемой. Окажись Катя здесь случайно и скажи ей кто-то, что неподалеку деревня, она бы ни за что не поверила. Плыли совсем недолго, минут 10. Вскоре лодка причалила к берегу, заросшему осокой. «Так, сидите пока». Федор Степанович забрался на нос лодки, поискал что-то в траве и вытянул пропитанный влагой канат, привязанный к ближайшему дереву. С его помощью он притянул лодку поближе. «Вот теперь выбирайтесь. Там справа настил». Настил оказался несколькими старыми досками, брошенными на прибрежные камни. Этот ненадежный мост угрожающе шатался под ногами, но, тем не менее, Сергей Васильевич и Катя благополучно добрались до твердой земли. Федор Степанович замешкался в лодке. На какой-то миг сердце Кати испуганно дрогнуло. Она подумала, а что, если он бросит их здесь? Тогда добираться до деревни придется разве что вплавь, причем против течения. Либо пробираться через тайгу, полную диких зверей и леденящих кровь звуков, и уже там переплывать реку. Как ни крути, надежды на благополучный исход в этом случае было немного. Но Федор Степанович наконец вылез из лодки и присоединился к ним. Сразу стало спокойнее, хотя густая тайга буквально парализовала все органы чувств. Ничего не разглядеть в двух шагах. Сумрачно, несмотря на солнечную погоду. В какую сторону ни посмотри, обзор заслоняют либо стволы деревьев, либо спутанные ветви. Ничего не слышно, не поют птицы, ничего не шуршит и не шелестит. Все звуки затухают, подобно спичке. Тяжелый запах хвои и перезревших ягод начисто лишает обоняния и остается на языке. Заросли колючих кустов делают каждый шаг испытанием. Сергей Васильевич предупреждал Катю, что в тайге куча мошки, да она и сама помнила это по прогулке с Саиной и остальными. Они воспользовались специальными средствами, но здесь, на этом берегу, не было видно ни одного насекомого, и даже жужжание не раздавалось. Федор Степанович протиснулся между отцом и Катей и повел их по ему одному известному пути. Здесь не было дороги в привычном смысле, но он уверенно пробирался вперед. Иногда попадались болотистые места, где поверх мха лежали доски, и это был единственный след присутствия человека в этой чащобе. Однако потом они наткнулись на ветки, крепко сплетенные проволокой. Катя не сразу догадалась, что это дверь. «Ах, черт подери!» — проворчал Федор Степанович. Он поднял дверь и бросил ее, как показалось, в чащу. Приглядевшись, Катя увидела в плотных зарослях самый настоящий дом, тоже сделанный из веток, совсем крохотный и без окон. «Это мое охотничье пристанище», — объяснил Федор Степанович. «Неужели вы тут ночуете?» — вырвалось у Сергея Васильевича. «Ну, иногда, если припрёт». «А дверь?» — спросила Катя. «Да медведь сломал, видишь следы?» Катя и Сергей Васильевич прилежно поглядели себе под ноги, но ни одного следа не заметили. Они почти все время шли по траве. «Ох, городские!» — удрученно вздохнул Федор Степанович. «Чего в землю уставились? Вон, видите, ветки обломаны и там, и ягод на кустах нет. Ясное дело, медведь». Они пошли дальше. Катя говорила себе, что это уникальная возможность, надо радоваться и рассматривать все вокруг, спрашивать и запоминать, что и как здесь растет. Но никак не получалось. Хотя тайга была прекрасна, она определенно таила в себе угрозу. Много угроз. И дело было даже не в том, что где-то здесь бродил медведь. Нечто невыразимое, потустороннее и пугающее обитало вокруг. Оно было везде. Под ногами, в жесткой траве, в густых кустарниках, смотрела сверху с деревьев и даже заволакивала собой небо. «Ну вот и прибыли!» Бодрый голос Федора Степановича вывел Катю из омута мрачных мыслей. Они резко взяли направо, прошли наискось и выбрались на небольшой участок, покрытый травой. Там не росло ни кустов, ни деревьев, вокруг ветхая ограда и небольшой навес из веток и досок. За оградой мирно паслись два оленя, еще несколько лежали под навесом. Их большие морды, тела, покрытые жесткой серой шерстью, и особенно рога, как будто покрытые мхом и оттого похожие на игрушечные, привели Катю в восторг. Она никогда не видела оленей так близко, разве что в зоопарке, но там был вольер. А здесь протяни руку, и вот они. Между ними и Катей была только ненадежная ограда из веток. «Можно сфотографировать?» — спросила Катя, напрочь забыв, что находится в глухой тайге, а не в питомнике. «Да ради бога! Подойди поближе-то!» Федор Степанович преспокойно распахнул калитку. Она держалась на одной проволоке. «А они это не боднут?» — на всякий случай уточнил Сергей Васильевич. «Не, куда там?» Катя первой шагнула на пастбище. Один олень тут же торопливо пошел под навес, другой замер и настороженно посмотрел на нее огромным влажным глазом. «Повернись, Катя, я тебя на свой щелкну! Вот так красота!» Попозировав отцу, Катя снова развернулась, навела на оленя камеру телефона и увеличила изображение так, что морда с ветвистыми рогами заняла весь экран. Приготовилась щелкнуть, но палец завис в воздухе. Олень как раз медленно повернул голову, и Катя воочию увидела сцену из своего сна. Точно такая же морда, такие же рога, покрытые серым мхом, глаза, вращающиеся от страха. Страшный сон, такой же, как тот с этого берега. Другой? Точно не вспомнить. «Катя, ты чего?» Катя вздрогнула. Олень нагнулся, словно ожидал удара, и быстро присоединился к остальным, не переставая вращать глазами. «Что это с ним?» Сергей Васильевич проводил его озадаченным взглядом. «Да пугливые они просто, даже тени своей боятся. Вы подойдите!» Катя медленно приблизилась к навесу и остановилась рядом. Олени жались подальше. Когда Сергей Васильевич сделал шаг к ближайшему, он сразу встал и перебежал на другую сторону. Подошел ко второму, тот тоже встал. У него к шее был привязан колокольчик, и когда олень побежал, послышался перезвон. Темные зрачки животных постоянно метались то туда, то сюда, обнажая белки с красноватым отливом. Катя снова пробрал страх. Не перед самими оленями, но перед тем, чего они боялись. Хотя убегали они от людей, чувствовалось, животные встревожены чем-то иным. Сергей Васильевич тоже это ощутил. Решив не нервировать животных зря, они с Катей сделали еще несколько снимков с расстояния и вернулись за ограду. «Почему они так напуганы?» — спросил Сергей Васильевич. «Да из-за того же медведя, наверное», — бросил Федор Степанович. «Ну, посмотрели? Пойдем?» В этот момент Катя, несмотря на его равнодушный тон, показала, что он и сам не хотел здесь задерживаться.